сказание. Эту историю мне рассказал очевидец. Как-то в либеральные времена собрались деятели культуры, преобладали молодые и талантливые. Обсуждались всяческие проблемы, в том числе отношения академиков и молодых. Уговорили выступить М. Тот нарисовал огромный зад и сказал следующее. «Крепко взявшись за руки вокруг этой жопы, стоят академики и лижут ее. За это она дает им деньги, чины, машины, ордена, дачи. А сзади напирает огромная толпа молодых. Академики кричат, что молодые рвутся кусать ее и бьют молодых ногами. Бедная, бедная жопа. Она не знает того, что молодые не собираются ее кусать. Они рвутся ее лизать». Но лизать более квалифицированно и за меньшую плату. Коллеги со временем забыли этот блестящий социологический анализ ситуации, хотя обиделись на М очень сильно. Но они никогда не забудут и не простят ему того, что он делает в своей мастерской. Один художник, посмотрев последний альбом М, именно так и сказал. «Чего же ты хочешь? Делать такие потрясающие вещи и рассчитывать на благожелательство? Нет, тебе этого они не простят. Кто они? Огромная армия художников и вообще лиц, причастных к искусству». Этот художник подвел случай М под общий социальный закон.